Полный успех. Взята китайская стенка. Залитерная окружена, орлиное гнездо штурмуется, — доложил вернувшийся Сахаров. Стессель совсем потерял голову и идет сюда. Кондратенко неизвестно где, Смирнов тоже. Кондратенко на большом орлином гнезде и оттуда руководит всеми действиями. На Смирнова мне наплевать. Я все равно не стану с ним считаться. Попробую уговорить Стесселя не давать больше людей из резерва. Вошел Стессель. Он растерянно озирался по сторонам, совершенно расстроенный и подавленный. — Александр Викторович, что делать? Японцы, того и гляди, ворвутся в город и учинят резню, как при взятии Артура в китайскую войну. Прежде всего, стянуть сюда, к штабу, все оставшиеся резервы и казачью сотню, для того, чтобы в случае прорыва мы имели под рукой силу. Это предохранит нас от японцев в первый момент, а затем можно будет с ними вступить в переговоры. Но Кондратенко требует помощи. Он уверен, что сможет отразить штурм, если ему пришлют хотя бы 2 батальона. У тебя сколько осталось? 3 батальона. Отправь на позицию 2, а 1 пусть находится здесь. Не дам ни одного солдата. Почему? Не хочу подыхать раньше времени, и тебе не советую. Мы старики, и сами себя защитить уже не сможем, не говоря о твоей семье. 1 батальон будет смят немедленно, и представь себе, что тогда произойдет. Это, конечно, так. Но еще лучше японцев совсем не допускать в город. Это не в наших силах. Кондратенко надеется. Охота тебе его слушать. Смирнов ручается за успех. Бред сумасшедшего. В дверь постучались, появился запыленный конный ординарец с пакетом от Кондратенко. Стессель вскрыл его трясущимися руками. Огнем батареи литеры «Б» атакующие колонны были буквально сметены. Блестящей контратакой моряков противник всюду отброшен за линию фортов в исходное положение. Для закрепления достигнутого успеха прошу выслать в мое распоряжение 2 батальона. Считаю, что город в безопасности, Кондратенко. Прочитал генерал. — Слава тебе, Господи! — набожно перекрестился он. — Отправить требуемые резервы. — Надо еще проверить это сообщение. Кондратенко — человек увлекающийся и часто видит не то, что есть, а что ему хочется, — сухо заметил Фок. — Надо подождать. — Телефонограмма от генерала Белого, — доложил вошедший адъютант князь Гантимуров. — Все атаки отбиты. Отступающих преследуя огнем всех своих батарей. Нахожусь на орлином гнезде, Артур вне опасности. Белый, — прочитал Стессель, — отправить резервы. Объявить в приказе благодарность морякам и артиллеристам, — распорядился уже успокоившийся Стессель. — Я буду у себя в штабе. — Слушаюсь, — нехотя ответил Фок. — Черта лысого, я отправлю батальона до темноты, — промотал он, когда Стессель вышел. — Сорвалось! — мрачно прошептал Сахаров. — Черт бы побрал этих артиллеристов! На литере «Б» сидит Жуковский с электрического утеса. Белый знал, кого послать на эту батарею. — Прошу помнить, что я сделал все зависящее, чтобы задержать резервы, — напомнил Фок. — Уговор дороже денег, ваше превосходительство. Тем более, что сегодняшняя обстановка может повториться еще не раз. Разрешите откланяться. В тот же вечер, когда стемнело и небо покрылось густыми грозовыми тучами, по военной дороге, идущей вдоль линии укреплений, ехали верхом 3 генерала — Смирнов, Кондратенко и Белый со своими ординарцами. «Хотя вы, Роман Исидорович, и не считаете целесообразным разработку различных планов штурмов крепости, но сегодняшние атаки почти в точности повторили мой вариант номер 18». Только контратака была произведена фронтально, а не во фланг, как у меня, — обратился Смирнов к Кондратенко. — Всего ваше превосходительство предусмотреть невозможно. Я хотя и не знаком с упомянутым вами вариантом, но, тем не менее, довольно легко нашел единственно правильное в наших условиях решение, и контратака увенчалась успехом. — Не помоги вам, батареи, Василий Федорович, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Я был твердо убежден, что артиллеристы и моряки не замедлят прийти на помощь пехоте, и, как видите, не ошибся. Боюсь только, что слишком много израсходовано снарядов. Вам, Василий Федорович, надо быть поэкономнее. Стрелять только наверняка и не разбрасывать огонь батарей по нескольким целям. Указания вашего превосходительства будут мною приняты к неуклонному руководству, — отозвался Белый. Наступил серый холодный рассвет. После прошедшего ночью ливня густой туман затянул все ложбины сплошной молочной пеленой. Глухо раздавались одиночные ружейные выстрелы и тотчас же замирали в неподвижном воздухе. Звонарев поднялся на бруствер батареи литеры «Б» и в бинокль оглядел горизонт. Вдали синели волчьи горы, справа чуть проступал Дагушань, слева торчало большое орлиное гнездо, а внизу все было скрыто медленно колыхающимися облаками. Даже расположенные в сотне сажений впереди окопы казались подернутыми дымкой. Стрелки во весь рост ходили вдоль своих окопов, кое-где еще догорали ночные костры. Все было спокойно. Прапорщик сошел вниз и, доложив обстановку на фронте Жуковскому, отпросился на залитерную, где у него остались вещи. По пути рядом с ним брели с ночных работ на передовых позициях команды саперов, навстречу тарахтели запоздавшие кухни и провианские повозки. Звонарев уже подходил к залитерной, когда сзади раздалось несколько глухих взрывов, а за ними частая ружейная стрельба. Движение по дороге сразу ускорилось, быстрее зашагал и прапорщик. Перестрелка нарастала. Скоро все слилось в один сплошной гул, несколько беспорядочных орудийных выстрелов ворвалось в этот хаос звуков. Добравшись до залитерной, прапорщик кинулся на наблюдательный пункт. С горы было видно, как сверкали огни выстрелов в еще полутемных низинах. Полоска огней быстро приближалась к чуть заметной китайской стенке, и вскоре из тумана начали появляться сначала одиночные стрелки и матросы, затем группы, и, наконец, показались быстро отходящие цепи русских. Было очевидно, что начался новый штурм. Прапорщик устремился на батарею и в попыхах едва не сбил с ног Борейко. — В чем дело? — спросил Борейко. — Атака! Японец уже поднимается на залитерную. Скорее, огонь! — К орудиям, картечью! — закричал поручик. — Ты отправляйся к правому флангу, а я буду на левом! — наспех распоряжался он. Артиллеристы, еще не вполне очнувшиеся от сна, полуодетые, босые, суетились около орудий. — Наводи прямо в гребень, бей без команды, но не суетись! Слышали, черти полосатые? — вопил во всю силу своих легких поручик, стоя на одном из траверсов батареи.